Глава 36. Заговорщики. «Подождите, решение еще не принято», — раздалось от Гунуа. И я выдохнул с облегчением, сумев подойти лишь еще на несколько шагов, ибо пыль под ногами скрипит. «Мы члены Совета Короля», — говорит противный первый советник. «Если все трое советников Его Величества выскажут общее опасение, у него не будет даже мысли усомниться». «Ладно, Гунуа, советник, но Кириан, она тоже советница короля? Ничего себе баба устроилась! Вот почему еще на занятиях она дала понять, что вхожа к Аргирису. Еще бы, если она советница его. Насоветует еще, сука такая!» «Усомниться в чем?» — раздается с усмешкой от верховного мага. «Ваше Величество, это не ваш сын. Хорошо, принимайте меры». «Именно», — подхватил злобный мужик. В груди похолодело. «Твою мать! Похоже, меня раскусили!» «А если это заблудшая душа?» — заговорил снова Гунуа. «Тот самый светлый высший, что поможет в вечной войне. Представьте, что будет, если он примет сторону вампиров из-за нашего гнета!» «Я не верю в эти сказки!» — произнесла Кириан решительно. «По мне, так в него вселилась какая-то неведомая сущность, и бастарда еще можно спасти!» «Ага, обрядом экзорцизма!» «Мы можем хотя бы попытаться», — согласился с ней первый советник. «Это не сказки», — опять за свою Гунуа. «И этот дворец Великой Длани тому подтверждение. Раз в тысячи лет появляется светлый высший и испытывает всех нас». «Бред», — бросила Кириан. «А как же драконий всадник?» — не унимается маг. «Он обеспокоен не случайно. Прежде, за 12 циклов, он лишь дважды являлся высоко в облаках над Левантом, и это было знаменем всем. А как бастард очнулся, дракон каждый день пролетает над городом. Люди сходят с ума, когда видят его так низко. Вероятно, вы не осведомлены, но, уверяю вас, появились новые культы, основанные на скором конце мира Вита». «О культах я осведомлен», — произнес первый советник важно. «Если всадник разгневается, эту стихию невозможно будет остановить», — продолжил маг. «Ровно как вулкан, извергающий лаву или разломы земли на сотни камье. Все погрузится в хаос». «Вечно вы, маги, летаете где-то в облаках», — проворчал первый советник. «Может, все и не случайно?» — согласилась вдруг Кириан. «Кристиан действительно стал особенным с пробуждения? Никогда прежде не владел даже крупицей магии, а теперь без заклинаний перемещает предметы. Да что говорить, его математические способности поражают». «Я не все вам рассказал, господа», — выпалил Гунуа на выдохе. «Он не перемещает предметы, он их создает. Нет ни одного следа, ни одной нити на тех вещах, что мне удалось изъять». У меня в груди похолодело. «Что это может значить?» — интересуется злой дядька. «Есть предположение, господин Белаис, что все эти вещи с небесного драконьего замка», — выпалил Гунуа. «Они не поддаются изучению, не имеют аналогов, а еще на них один из древних языков, давно утраченных. Я уже начал изучать старые летописи в ветхой библиотеке, но это дело может затянуться. Если мы найдем перевод слов, это упростит задачу». «Не верю я в эту легенду про небесный замок, если уж на чистоту», — проворчал Белаис. «Кристиан писал на уроке на каком-то своем языке», — подхватила мысль мага училка. «В ветхой библиотеке миллионы свитков, и большая часть неупорядочена. Вам нужны помощники, и не простые, а те, которые будут держать язык за зубами. У меня есть парочка преданных мне ассистентов, но это не бесплатно». «Решим», — раздалось от первого советника Белаиса. «Если это быстрее убедит нашего верховного мага, что бастарда нужно изолировать. Казна в вашем распоряжении». «Прекрасно!» — раздалось нескрываемое злорадство от Кириан. «Жаль, нельзя выглянуть и посмотреть на их мерзкие заговорщицкие рожи. Неужели так сложно просто меня спросить?» «Так-то да. Не скрывая своих способностей, я, в общем-то, допрыгался». «Я против таких методов», — настаивает маг. «В случае решительных мер сейчас королю придется выкладывать все, иначе наши доводы будут пустым звуком». «Мои осведомители по всему дворцу докладывают, что наш бастард разошелся не на шутку», — поет о своем мерзкий дядька. «То, что он выкинул недавно в королевском парке на глазах у иностранных господ, уже не идет ни в какое осмысление. Что это за магия такая, господин Гунуа, что содрогнулись даже небеса?» «Ага, и перепугался дракон. «Магия грома!» — брякнул маг уверенно. «Самая им неизученная магия ныне. Ею он и убил одержимого». «Ого! Я и не знала!» — ахнула Кириан. «То есть он за нас?» «Не факт», — хмыкнул Белоис. «Но точно не за того высшего вампира, пославшего Саблезубого». «Ну да, а за оставшиеся 4 вампирских дома», — хмыкнула училка. «Мы сейчас не будем это обсуждать», — бросил маг недовольно. «А если о нем узнает Верховный Магистрат Магии?» — произнесла с опаской Кириан, будто бы намеренно раззадоривая старика. «Тогда мы не сможем его удержать. Они заберут Кристиана, и ни вы, ни король, ни 3 королевства вместе взятые ничего не сделают. Упустим шанс получить от этого хоть какую-то выгоду. Потом себе не простим, а, судя по всему, она колоссальна». «Вот же жадная сука!» «Здесь соглашусь с леди», — хмыкнул первый советник. «Посему необходимо начать его контролировать. По крайней мере, так мы сможем решить скорее, поддается ли он манипуляции и контролю». «Верно говоришь, Белоис», — согласился Гунуа. «Как только понял о его незаурядных способностях, это первое, что пришло в голову. Но из-за праздника мне пришлось сильно отвлечься. Вдобавок задействовать всех магов в обеспечении безопасности. Но в ближайшие дни я представлю к Кристиану одного из своих самых верных адептов». «Ты же уже пытался представить к нему свою внучку», — произнес ехидно Белоис. «И что ж пошло не так?» Маг тяжело вздохнул. «Она своенравная. Признаю, что сделал ошибку, недооценив масштаба», — заговорил Гунуа печально. «Но парень сам виноват, похоже. Ольви прислала мне письмо перед началом бала, что видеть больше не желает ни меня, ни моего сопляка. Это дословно». Наступила неловкая пауза. «Вот блин, от его слов ножом по сердцу». «Эх, Ольви». «Гражданка Градзира, такое написавшая», — хмыкнула Кириан. «Должно быть, он сделал ей что-то дурное. Склонность к низменным шалостям у него есть, уж поверьте». «Вот сука, если выживу, будешь у меня голой стоять на четвереньках вместо стола, и я буду кушать с твоей спинки суши». «Ох, не знаю», — произнес маг на выдохе. «Совсем не узнаю внучку». Похоже, дед загрустил. Дальше болтовня пошла уже по второму кругу, обо мне особенном и загадочном. Может, он приспешник высшего? Но он же носит серебро. Дневным приспешникам плевать на серебро. У него не красные глаза. Может, линзы красные родить, чтобы они обосрались окончательно? Обращаю внимание на ближайшую витрину у стены за спиной. Что там за музейные экспонаты? Приближаясь на цыпочках, продолжая слушать. Но вскоре голоса становятся простым фоновым радио, когда я вижу за стеклом свои бутылки из-под пива, выставленные ровными рядами. Влево взгляд увожу, а там из-под вискаря. Пробирает на смех. Похоже, это музей мага, что заделался бомжом и решил насобирать пустых бутылок для сдачи в магазин. Но смотрю дальше и уже не до смеха. Как он умудрился спить все мои батарейки? Разложил еще так аккуратно, под стеклом, рядами с открывалками. По соседству стеллаж с половиной секс-игрушек, что я вручил суккубам. Упс. В груди холодеет, когда в отдельной стеклянной коробке мой автомат. Его-то он как сумел найти? Похоже, здесь и гильзы. Все 3 ряда выставлены, все 30 штук. Я бы удивился, если бы пули еще нашлись. А нет, только 8 штук, все деформированы. Значит, из костей тигра доставал. Смотрю дальше. Ха, обожженная коробка от фейерверка тоже здесь. Листов 200 бумаги А4 в одну стопку с разорванной упаковкой, аккуратно сложенной рядом, и целых 17 самолетиков. Все банки из-под пены для ванн, 2 разорванные упаковки слабительного, хотя я вроде скинул все в дырку с отходами, прокладки спер, которые я не задействовал, мои шампуни, гели, зубную пасту и щетку. Это, видимо, уже сегодня. Твою налево. Моя ювелирка, похоже, вся, а я как раз 2-3 дней о ней не вспоминал. Маг разложил предметы аккуратно, на большой площади под отдельное стекло. Там еще и этикетки с печатями и описанием. Хрен с ним с драгоценностями. Когда я увидел одну деталь от конструктора Лего, меня чуть не разорвало от возмущения. Гунуа умудрился своровать у Миретты деталь, причем очень важную. Кусок от основания башни. Такую не заменишь обычными кусочками, она оригинальна. Вот же скотина. Теперь она не соберет замок, зациклится на поиске детали в какой-то момент. «Знаешь, дед, все что угодно готов простить, но не эту подлость». Пробую достать руками, щупаю на стык, но все запаяно. Что ж, являю блестки, концентрируюсь на детали. В полумраке это сложно, но я мысленно представляю, что она уже у меня в руках. «Ну, давай же!» Стекло замерцало синими переливами, но деталь так и осталась за витриной. Сердце набирает обороты. Пробую по-другому. Закрываю глаза и воображаю деталь у себя в ладони. Да, выходит. Под витриной пусто. Через мгновение загорается вся стена, озаряя комнату. Зажмурился, но ослепило так, что по бельму огромному в глазах. Слышу шаги. Эти уже не говорят в смежной комнате. Они здесь. «Кристиан!» — ахает маг первым. «Что ты здесь делаешь?» Приоткрываю глаза. Долбанное бельмо. С болью в зрачках могу различить лишь силуэты фигур. Давно не чувствовал себя таким уязвимым. «Он все подслушал», — говорит училка злорадно. «Заткнулась бы ты, сука! Зла не хватает!» Зрение быстро приходит в норму. Все трое стоят в проходе. Смотрят на меня ошалело. «Ничего не подслушал, только вошел», — пытаюсь отвертеться. «Врешь, сопляк», — бросает Белоис. «Врете все вы!» — хмыкаю и указываю рукой на свои вещи. «Откуда здесь это?» «Как ты преодолел такую защиту?» — задает свой вопрос маг, кивая на деталь в моей руке. «Магия грома!» — кривляюсь. «Подслушивал», — заключает Кириан на выдохе. «Если у ее дружков нет оружия, то у бабенки целая шпага на поясе, но Гунуа я опасаюсь больше». «Это невозможно», — заключает маг. «У тебя резерв на дне». «Артефакт пустой. Ты должен быть уже мертв, но ты стоишь». Не совсем понял, о чем он. «Наверное, защита должна была меня прикончить. Какие еще варианты?» «С ним что-то не так. Я сразу сказал, что он опасен», — бросает Белоис, отступая. «Я вызову гвардию. Придержите его». Понимая, что пахнет жареным, пробую разрядить обстановку. «Господин Гунуа», — стараясь как можно искреннее, — «мне казалось, что могу доверять вам». «Вы заботились обо мне, пока пребывал в глубоком сне на грани жизни и смерти. И в этом сне я видел множество интересных вещей», — указываю на витрины. «Хорошо плетешь, парень», — хмыкает Кириан, вынимая со звоном шпагу. «Стой!» — придерживает ее Гунуа, и дальше мне с нотками угрозы. «Если ты прежний Кристиан, скажи, при каких обстоятельствах мы встретились с тобой впервые. Это яркое событие. Ты должен помнить его». «У меня, конечно, память возвращается потихоньку после комы», — чешу затылок. «Ему только стукнуло 3 цикла», — раздался совершенно незнакомый женский голос позади, что я чуть со страху в обморок не упал от неожиданности. Он сорвался с дерева, но вместо того, чтобы разбиться, скатился с ледяной горки. «Тогда я еще сказала: браво, Гунуа, вы спасли самое дорогое, что у меня есть». «Джуна!» — ахнул маг, отшатываясь. «А вот и профессиональная воровка пожаловала. «Сколько циклов тебя не видел?» — хмыкнул первый советник. «И не увидел бы, если бы не попытался убить моего сына, говнюк!» — бросила Джуна. «Или ты решил, что все сойдет тебе с рук? Загляни как-нибудь в свое поместье, там сюрприз ждет. И это только начало!» «Нет, это твой конец!» — огрызнулся первый советник с исказившимся лицом. Оборачиваюсь, соображая, что это и есть мать Кристиана. Как раз бельмо уже с глаз почти сошло. Из-под капюшона смотрит на меня блондинка. Ну, вылитая я нынешний. Красивая женщина средних лет. Глазища голубые окутывают и поглощают с такой любовью, ожесточением и болью, что ком к горлу подкатывает. Мама. Чуть выше меня, худощавая, невзирая на плащ, все видно. При ней шпага и кинжалы на поясе. Еще и веревка сбоку свисает с кошкой за пояс зацепленной. Сама, значит, приходила. Глаза блеснули. Что-то рвется во мне броситься к ней и заключить в объятия, хотя я не знаю этого человека. «На этот раз ты поплатишься за все, воровка», — прошипел Белоис и свалил. «Кристи, уходи через ход, я их задержу». Выходит в сторону Джуна, вынимая шпагу. «Иди прямо к Узимиру и проси защиты. Только он способен противостоять этим гнусным советчикам прогнившей власти». «Нет, не слушай ее!» — бросает маг и выставляет руки, угрожая вдарить. Отступаю. Страх сковывает мышцы. Никогда не думал, что такое может со мной случиться. Взгляд его черных глаз такой убийственный. «Мы же можем просто поговорить», — спрашиваю бесцветным голосом, отступая. Чувствую касание Джуны, Через мгновение она буквально отшвыривает меня к шкафу, а сама рвется на двоих. Синяя вспышка обдает морозной волной, успеваю закрыть глаза, но ледяные осколки секут по щекам и мелкодробно звенят по полу, как рассыпавшееся стекло. Джуна злобно кричит, запоздало закрывая меня собой, и идет прямо на мага. Похоже, он бил по ней, но сработала какая-то защита. Кириан вырывается ей навстречу. Звон стали бьет по ушам. Училка сражается как зверь, но Джуна тоже не промах. Движения едва уловимы, удары молниеносны. Не прошло и минуты, Кириан начинает сдавать. Три блока с искрами, и выбрасывается нога Джуны. Кириан застает врасплох. Принимая четко на середину грудной клетки пятку, она отлетает прямо в витрину, разбивая ее к чертям. Но тут происходит очевидное. В борьбу вмешивается маг. Ударом синей волны в спину он сбивает все же Джуну с ног. Пользуясь моментом, Кириан подскакивает и выбивает ногой шпагу уже у лежачей. «Уходи!» — кричит Джуна и замахивается, чтобы метнуть в Гуну кинжал. Позади мага суета. Гремят доспехами приближающиеся бойцы. Пятясь к шкафу, борюсь с отчаянием от беспомощности. Хочется помочь матери Кристиана. Кинжал ее отлетел от синего барьера мага, как от ледяной стены. А затем Джун прижали по рукам и ногам уже подоспевшие мужчины. Что я могу сделать? Явить автомат с полным рожком патронов? А поможет? Это безумие. «Беги!» — кричит Джуна, отчаянно брыкаясь. Буквально вваливаюсь в шкаф, боком, приставными шагами между стенами, скорее прочь. Узимир поможет? Успеть бы до него добраться. Сердце выскакивает из груди. «Вот ты попалась!» — слышу злорадное от первого советника. «А сопляк твой не уйдет, и король не узнает, что ты объявилась!» «Ретивая сука! Ты мне ноготь сломала!» — кричит разъяренная Кириан. Джуна громко смеется в ответ. «Мам, прости!» — воет что-то в подсознании. До ниши дохожу, а за мной уже воины идут, по стене железными доспехами шаркая. Тяжело им протиснуться, но они рвутся, как одержимые, потому что первый советник кричит благим матом. К порталу перелажу, сдирая колени в кровь. По стене в привычном месте рукой веду, а символов никаких нет. Вообще нигде. Твою мать, походу сюда только можно войти, но никак не обратно. Просчиталась ты, Джуна, а эти меня здесь и похоронят. Даже не успею ничего вякнуть. Пропал сопляк, и все. Никто ничего не знает. Выхода иного не вижу, как рискнуть с телепортацией. Встаю ровно на пентаграмму, являю блестки по формуле. Думаю о покоях. В груди будто все нутро проваливается. Боль тупая и невыносимая, до безумия. Нет. Открываю глаза, переполненный ужасом. Я все еще там, и за мной скребутся и прорываются гвардейцы первого советника. Млять, чуть не сдох, стучит отчаянная мысль. «Он здесь!» — ревет прямо в дыру боец. Представляю портал, откуда сюда переместился. Средний из трех. Средний. Ноги подкашиваются. Падаю без сил в тишине. В груди пустота. Кулон обжигает вместе с цепочкой. Кажется, даже пахнет паленой плотью. Минуты пытаюсь прийти в себя и не закричать от острой боли, которая постепенно превратилась в тлеющую от ожога. Находясь уже на полу, достаю фонарь. Мне просто нужно найти Узимира. Наверняка Нелли уже в покоях, и охрана там же. Они помогут. Они защитят. Всего-то надо подняться и дойти. Пыль растревожилась от чего-то. В нос пахнуло ею, закашлялся. Под лучами фонаря мелькнула, а затем нависла надо мной фигура. «Вот ты и попался, маленький говнюк!» — раздалось от Шейлы торжествующее. «Запах твоего особенного парфюма выдает с потрохами, в какую бы нору ты ни забился, крысеныш!» «Помоги мне!» — шепчу, не в силах придать голосу хоть какой-то весомый звук. «Чего сказал мелкий пакостник?» — склоняется надо мной, уже вроде даже одетая. «Силы кончились бегать? Так мы тебя специально и вымотали!» «Помоги мне!» — говорю одними губами. Из рук валится фонарь. Мощные руки хватают мое обессилевшее тело и вздергивают, как тряпичную куклу. Главная воительница легко переваливает меня через плечо, головой к своей спине, и уносит, как добычу. Слышу ее радостный смех и чувствую легкие похлопывания по моей заднице. Сознание уносится прочь, оставляя тело на растерзание Шейлы и ее подруг. Вот я и доигрался. Конец первой книги. Текст читал Максим Полтавский.